Глава третья. Яркий кленовый лист мягко опустился в буроватую пыль, чудом избежав встречи с копытом пегой лошадки, неспешно трусившей по лесной дороге. Прикимаривший в седле всадник выпустил из рук поводья и опасно скособочился, норовя вот-вот повторить путь упавшего листа. Капюшон просторного черного балахона полностью скрывал лицо потерявшего бдительность раззявы, умудрившегося заснуть посреди разбойничьих угодий. Даже странно, что одинокого путника еще не вышибли из седла точным попаданием из пращи. Вдвойне дивным сие чудо выглядело, если учесть, что за пегой лошадкой также неторопливо тащились еще две игреневых коняги, обильно нагруженные коробами и корзинами. Впрочем, именно корзины и объясняли как беспечность верхового, так и невероятную робость лихих людей. На лазовых боках неярко поблескивали золотисто-алой краской схематичные изображения широко распахнутых глаз. Всевидящая и всезнающая благодатная зеница никогда не дремала, в отличие от своих нерадивых чад. Связываться с церковниками опасались даже самые отпетые бандиты, ибо легенды о всемогуществе и пламенной ярости тех, кто огнем и мечом защищал род людской от происков непотребных чародеев, ходили едва ли не более страшные, чем о самых поганых кознях колдунов и ворожей. Пожалуй, только этот символ, да еще княжья дружина, и могли остановить затаившихся в глубине леса любителей поживиться чужим добром. Однако выскочившую из лесной чащи девушку грозные зраки не испугали. «Постой!» Громко закричала юная красавица, облаченная в одну лишь простую рубашку, бросаясь на перерез испуганно раздувшей ноздри пегой лошадки. «Что случилось, сестра?» Донесся из-под черного капюшона скрипучий, как бывает у пожилых людей, голос, но при этом не искаженный сонной нечеткостью. Да и сам всадник очень уж быстро подхватил поводья, успокаивая всхрапнувшую кобылу, словно и не дремал мгновение назад, разморенный долгой дорогой. «Я тебе не сестра!» Девушка своевольно топнула ножкой и бросила на нелепо раскоряченную в седле фигуру недовольный взгляд. «Тоже мне братец выискался!» «Все мы братья и сестры в лоне матери нашей церкви!» Наставительно задребезжал всадник, но был прерван в самом начале душеспасительной речи. «Не прикидывайся! Я же вижу, что ты не монах! Ты совсем недавно был женщиной!» Словно в подтверждение своих слов, девушка упрямо мотнула длинной светлой косой. Раскатистый смех, ничем не напоминающий старческое дребезжание, стал ей ответом. Всадник наконец-то стянул с головы капюшон, распрямил сутуленные плечи и немного сместился в седле. И теперь никакой балахон не мог скрыть, что на лошади сидит бодрый молодой парень, на вид едва ли старше стоящей перед ним блондиночки. «А ты полагаешь, что монахи брезгуют женским обществом, красавица?» «Да как бы не так!» Он выразительно подмигнул девице, после чего окинул ее ладную фигурку с ног до головы цепким взглядом серых глаз и уже совершенно серьезно спросил. «Так что же вынудило тебя обратиться ко мне, озерная дева?» Та недовольно выгнула бровь, как-то тоскливо оглядела дорогу и блестящие деревья, после чего слегка повела плечом. Вслед за этим жестом коса сама собой расплелась, раскидывая по девичьей спине пышные пряди длинных, чуть подернутых зеленоватой дымкой светлых волос. Простая полотняная рубаха укоротилась и стала почти прозрачной, а голову лесной гости плотно охватил мудрёный венок из рогоза и водорослей. «Нужда!» — еще раз оглядевшись, ответила красавица. «Нам нужна твоя помощь, колдун!» Парень удивленно присвистнул. «И что же стряслось в озерном мире, раз вы готовы обратиться за помощью к человеку?» «Ты все увидишь, колдун, если согласишься помочь. В благодарность мы выполним любое твое желание». Юноша еще раз внимательно осмотрел собеседницу, после чего раздумчиво отозвался. «Предложение щедрое, но это уже говорит о том, что произошло нечто весьма серьезное. Не зная, о чем речь, я не могу обещать, что справлюсь, даже если очень постараюсь, но готов попробовать. У меня есть одно условие. Знаю, что вы твердо держите данные обещания. Пообещай мне, что выпустите меня и моих животных живыми до заката нынешнего дня по времени моего мира, даже если я не сумею помочь вашей беде. И я пойду с тобой». Девушка недобро усмехнулась. «А ты не так прост. Знаешь, что у нас время течет иначе. И даже знаю, что вы предпочитаете забирать мужчин навсегда в отместку тем, кто причинил вам зло в прошлом. Знаешь, красавица, я бы даже не отказался провести всю жизнь в объятиях озерных дев. Но у меня есть обязательства, и их надо выполнять. Думаю, что одним днем я пожертвовать могу. Выбирай, либо ты даешь обещание, и тогда я приложу все усилия, чтобы вам помочь, либо ищи кого-то другого. У меня тоже есть условия. Из-под лобья, глядя на парня, с неприязнью в голосе произнесла озерница. «Ты пообещаешь, что ни единой живой душе не расскажешь про то, что увидишь в озерном краю». «И что, ты мне на слово поверишь?» «Каждый зарок несмываемыми письменами слагается. Тебе ли не знать, колдун?» «Даю слово», — склонил голову всадник. «Секреты я хранить умею. И не только свои». «Что ж, тогда и я обещаю, что до исхода дня в земном мире ты и твои лошади вернетесь из озерного края живыми». «И дрозд», — мгновенно отозвался парень. «Дрозд?» — недоуменно переспросила девушка. Сразу после этого вопроса на плечо всадника спикировала небольшая, не пойми откуда взявшаяся птичка с блестящим буровато-синим оперением. Вцепившись острыми коготками в черную ткань балахона, она склонила головку на бок и настороженно уставилась на озерницу умным круглым глазом. «Да, я лошади и дрозд», — подтвердил юноша, бережно коснувшись пальцем птичьей лапки. «Хорошо, обещаю, что ты, твои лошади и... дрозд вернетесь живыми в земной мир до исхода дня по вашему времени». «Веди!» Он легко спрыгнул на дорогу, взял в одну руку поводья пегой лошадки, а вторую протянул озернице. От ледяного прикосновения немного влажной женской ручки по коже пробежал неприятный озноб. Но парень смолчал и смело ступил на открывшуюся среди раздвинувшихся ветвей неприметную тропку. Озерница быстро шагала вперед, не выпуская из цепких пальцев руку молодого колдуна, а тот шел следом, с интересом оглядывая окружающую их растительность. С каждым шагом вокруг становилось все темнее, ветви постепенно сливались в сплошную зеленовато-бурую стену, а воздух словно бы сгущался, проникая в легкие мелкой изморосью и противно выстужая дыхание. Мглистая хмарь закончилась внезапно, словно оборвалась. Из почти непроглядного мрака путники вышли на залитый солнечным светом берег озера. Ясное безоблачное небо отражалось в зеркально ровной чистой воде, так что сложно было понять, где заканчивается водная гладь. Мягкая и густая зеленая трава ковром стелилась под ноги. «Отпусти лошадей, колдун, пусть пасутся. Здесь им ничего не угрожает, и от нашей травы им только прибавится здоровье». «Благодарю», — коротко отозвался юноша и отцепил от луки седла пегой лошадки поводья нагруженных коней. «Нам туда». Озерница махнула рукой в сторону небольшого пригорка, на котором виднелось несколько женских фигур, облаченных в голубовато-зеленые короткие одеяния. Собравшиеся на пригорке девушки были неуловимо схожи. Все красивые, ясноглазые, с длинными светлыми волосами и в венках самых затейливых плетений. У всех были растерянные и обеспокоенные лица. Выделялась меж девами одна женщина в длинной рубахе, чуть грузнее тело, чуть мудрее взгляд, чуть зеленее волосы. В венок, украшавший ее чело, были вплетены крупные водяные лилии, а темные початки рогоза напоминали зубцы на княжьей короне. Все озерницы внимательно наблюдали за приближающимися путниками. «Я дала слово отпустить его живым до исхода их дня», — сразу заявила приведшая колдуна дева. Ее сестры настороженно зашушукались, окидывая подошедшего юношу кто заинтересованными, кто игривыми взглядами. И лишь женщина в необычном венке едва заметно вздрогнула, словно испугалась мужчину. «Я сделала что-то не то?» От пришедшей не укрылась реакция старшей озерницы. «Ты привела к нам само зло!» Бесцветно прошелестела та, обреченно глядя на беспечно улыбающегося и подмигивающего девушкам парня. «Что?» Негромким эхом пронеслось из уст в уста, и все озерницы с недоумением уставились на женщину. «Ты тот, у кого нет собственного имени, зато заемных не перечесть. Ты правая рука злоказненного Михая, от которого все беды обоих миров. Ты колдун, не щадящий собственных собратьев, ты...» «Я предпочитаю называться Риго и потрясен тем, как широко известны мои подвиги и прегрешения», — расплылся в наглой ухмылке парень. «Но и я слышал о тебе, прекраснейшая. Ты ли мне, жившая здесь задолго до прихода людей? Приветствую тебя, владычица озерного края!» Он поклонился женщине в пояс, а когда разогнулся, лицо его было уже серьезным. «Какая бы слава ни бежала впереди меня по дороге, никто не может сказать, что я хоть раз нарушил данное слово. Я тоже дал обещание твоей сестре, что постараюсь помочь, какая бы беда здесь у вас ни случилась, и никому не расскажу о том, что увидел в озерном мире. Может, уже перейдем к делу, и вы расскажете мне, что заставило вас искать помощи человеческого мага?» Плечи женщины поникли, и она молча кивнула собравшимся вокруг девушкам. Те расступились, позволяя колдуну увидеть, что за их спинами, между странными, гладкими и высокими ярко-зелеными стволиками каких-то астралистых растений, натянут тонкий, словно паутинка, гамак, в котором лежит совсем юная и почти прозрачная на вид озерница. Она была погружена в сон, а ее левая нога неловко свисала с гамака. Вокруг лодыжки намертво защелкнулся огромный капкан. «Вот же ж бездна!» — с чувством выругался парень, внимательно рассматривая массивную железяку. «Это откуда взялось?» «А Камир, дружок Михая, поставил». Печально отозвалась владычица, с болью глядя на несчастную девочку. «Наслушался сказок про Велис, мол, можно взять себе волшебную жонку, ежели крылья отобрать, вот и подсуетился. А непрядва, молоденькая, совсем даже по вашим меркам не почуяла. Мы снять не можем, заговоренное железо. Небось, ты и заговаривал?» «Нет, не я». Колдун опустился на колени, чтобы лучше осмотреть капкан, но до сих пор даже не сделал попытки дотронуться до страшной ловушки. «А я думал, что вас нельзя убить». «Убить нельзя», — согласилась Лемнея, заправляя за ухо прядь волос. «Боль причинить можно. Металл нам чужд, он нас разъедает. Помоги снять, если сможешь, залечим мы сами». «Попробую», — сказал Риго, приподнимаясь. Все это время Дрозд, нахохлившись, сидел в капюшоне за спиной парня и настороженно крутил головой. «Мастер заговаривал. Даже интересно стало, кто таков. А с чего Акамир взял, будто здесь водятся велисы? Спроси у него, если успеешь». Глаза женщины нехорошо блеснули. Колдун усмехнулся, но ничего больше не сказал. Он вернулся к лошадям, долго рылся в корзинках, выуживая поочередно разные флаконы и мешочки. Что-то убирал обратно, что-то раскладывал неподалеку на расстеленном прямо на траве куске полотна. Озерницы сбились в стайку около раненой подруги и внимательно наблюдали за действиями колдуна, хотя вмешиваться не пытались. Разместив на полотне все необходимое, юноша прихватил тяжелую каменную ступку и начал поочередно смешивать в ней различные порошки и жидкости, периодически перетирая содержимое пестом или помешивая длинной ложкой святой ручкой. Губы колдуна беззвучно шевелились, а взгляд был отрешенным и пустым. Озерницы поеживались, наблюдая за творимой волшбой, словно от заклинаний им было холодно. Лишь Лемнея ласково поглаживала по плечам лежащую в гамаке девочку, будто и не замечая происходящего вокруг. Когда колдун закончил перемешивать содержимое мешочков и флаконов, в ступке образовалась зеленоватая жидкая кашица, отчетливо пахнущая баданом. Вооружившись длинным гусиным пером, парень вернулся к жмущимся друг дружке озерницам. «Держите ее крепко!» — скомандовал он, вновь опускаясь на колени рядом с гамаком. Владычица тут же обняла девочку за плечи, крепко прижимая бедняжку к себе. Еще две девушки взялись придерживать ноги. Юноша обмакнул перо в кашицу и аккуратно начал смазывать металл. Девочка еле слышно застонала и попыталась дернуться, как будто заговоренные зубья крепче вцепились в покалеченную ногу. «Держите, я сказал!» — шикнул парень, и еще пара озерниц поспешила на помощь своим товаркам. Еще несколько осторожных прикосновений пером к металлу, пронзительный крик покалеченной девочки, попытавшейся забиться в неустойчивом гамаке, и вдруг капкан истаял, оставив после себя лишь легкий дымок. С виска колдуна скатилось несколько крупных капель пота, когда он неловко выпрямился. Вид у юноши был такой, словно он целый день махал киркой на каком-нибудь руднике. «Сволочной заговор, скажу я вам. В тело вгрызался вместе с зубцами. Все сильнее хочу познакомиться с тем, кто эту штуку придумал». Утерев лоб рукавом, парень пощекотал пальцем перышки нахохлившегося дрозда и пошел собирать свой скарб. Озерницы меж тем суетились вокруг раненой, поливая покалеченную ногу водой и прикладывая какие-то травы. К колдуну подошли лишь владычица и та девушка, что привела его. «Мы благодарим тебя за помощь», — уже гораздо сердечнее произнесла Лемнея. «Я бы предложила тебе воды для восстановления сил, но ты ведь наверняка откажешься». «Конечно!» — улыбка колдуна была уже не столько дерзкой, сколько усталой. «Я прекрасно знаю, что у вас ничего нельзя ни пить, ни есть». «Можно, мы не отравительницы. Но ты сам не захочешь покидать озерный край, если вкусишь наших яств», — спокойно возразила женщина. «Ты помог нам, и мы готовы отплатить тебе и выполнить любое твое желание. Чего ты хочешь?» «А могу я подумать и воспользоваться желанием позднее?» «Можешь». Озерница выдернула из земли пару травинок и ловко скрутила их в кольцо. «Возьми. Можешь надеть на руку, а можешь носить в одежде. Когда будешь готов загадать желание, произнеси мое имя и разорви». «А если само порвется?» Юноша повертел в пальцах хлипкое украшение. «Не порвется. Ступай с миром. Веселина выведет тебя». Владычица развернулась и поспешила к остальным озерницам, а давешняя спутница вновь протянула магу руку. Закинув поводья коней за луку седла пегой лошадки, колдун, не оглядываясь, двинулся следом за провожатой. Вскоре он уже стоял на опушке леса, внимательно оглядывая пламенеющее закатное небо. Озерница рядом негромко шепнула. «А жаль, что ты не захотел у нас остаться!» Быстро клюнула юношу в щеку и с тихим смешком растаяла в воздухе. «Захочешь любви и ласки, обращайся!» громко произнес маг и вновь сосредоточился на алых всполохах небосвода. «Что-то я не соображу, где мы?» — буркнул он. Дрозд с возмущенным писком выбрался из капюшона, встряхнулся и легко вспорхнул воздух. Через некоторое время откуда-то из вышины раздалась протяжная трель. «Вот шалопутка!» — чародей досадливо цокнул языком. «Это же мне теперь в 3 раза дольше добираться! И ведь сам виноват, надо было оговаривать не только время, но и место. Хотели, чтобы я так легко потратил желание? А вот дудки!» Недовольно бурча, юноша запрыгнул в седло пегой лошадки, надвинул на глаза капюшон балахона и неспешно потрусил по дороге в ту сторону, где догорали последние лучи заходящего солнца. «Он не успеет!» — раздался в темноте леса еле слышный шепот. «Я знаю!» — спрятавшаяся за широким сосновым стволом Веселина пристально смотрела вслед удаляющемуся всаднику. «Тогда зачем? Приглянулся? Хочешь, чтобы остался?» Вторая озерная дева с любопытством наблюдала за товаркой, укрывшись в гуще раскидистых кустов. «Князь приказал», — со вздохом ответила Веселина.